Кроме мымы нашего читателя с типологией Дворкина, который сегодня надлежит пользоваться всем епархиям РПЦ. Цитата. «Любая секта, а для Дворкина даже Гербалайф и последователи Порфирия Иванова с их натуропатией являются такими сектами», примечание автора, «вне зависимости от того, практикует она открытый сатанизм или нет, по существу является сатанинской». Конец цитаты. Примечание Дворкин. Введение в сектоведение. Пользуясь подобной научной классификацией доктора философских наук, культуролог Попова должна была бы сразу назвать рериховское учение с его следованием лозунгу французских просветителей о свободе, равенстве и братстве сатанизмом. Тогда бы все сразу встало на свои места. С одной стороны, сатанисты, проповедующие любовь, братство и свободу, а с другой – ревнители средневековой инквизиции во главе с бывшим работником радио «Свобода». Любопытное получается противостояние. Но наиболее интересно письмо в поддержку отзыва Поповой от профессора Синенко по совместительству научного руководителя в данной школе. Цитата. «Вопросы миропонимания очень сложны, и заниматься ими, тем более с учащимися, должны профессионалы, современные философы, ученые-естественники, культурологи и так далее. Я показывал эту программу епископу Новосибирскому и Бердскому Сергию и магистру богословия протоиерею Борису Пивоварову. Их весьма насторожили такие понятия, как единство всего сущего, всеначальная энергия, закон свободной воли и так далее. По словам Бориса Пивоварова, это, скорее всего, проявление пантеизма, отражение неоязыческих систем. Важно и то, что это воспринимается детьми восторженно, и это правда, что можно подтвердить кипой родительских отзывов, а также отзывов уже закончивших школу учеников, автор. Так как не требует волевых затрат на принятие знания, что бы мы ни говорили, а овладевать научными знаниями, развиваться на их основе очень тяжело, это громадный труд. Обращение ученых за лицензией церкви при всем уважении к ней в вопросе о мироустройстве и его преподавании школьникам весьма занятно. С таким же успехом можно консультироваться у богословов в вопросах медицины, научной библеистики, астрономии, психологии, учений о происхождении видов и прочем. Общеизвестно, что церковь приложила огромные усилия, чтобы не дать развиться названным наукам. Неужели что-то кардинально изменилось в ее отношении к бренному миру Земли и Вселенной? Среди негативных отзывов наиболее интересной оказалась рецензия на программу спецкурса, подписанная докторами философских наук Сабировым и Соиной. Отчего же оберегают ревнители благочестия неустоявшееся детское сознание, в то время, когда на экранах телевизоров царит культ насилия и неприкрытый секс, когда малыши просят своих мам: «Купи мне, пожалуйста, монстра» и пострашнее? С чем не согласны уважаемые представители философии царицы знаний? Чем не подходит программа для малышей и старших школьников? Оказывается, автор спецкурса детям слишком просто постулирует сложнейшие категории. Философы поясняют. Цитата. «Эти и другие понятия, всеначальные энергии и так далее, автор, просто постулируются. Автор не утруждает себя обосновать эти понятия с философской и с научной позиции. В таком случае данная программа построена на мифологии и определенной идеологии, но не на основе многомерного научного знания». Конец цитаты. Что же детям непонятно? Рецензенты поясняют. Цитата. «Претендуя на системность предлагаемого им миропонимания, автор упускает непостижимым образом весьма существенные компоненты любого мировоззрения: общество с его сложной структурой, культуру во всем ее многообразии и так далее. провозглашая гуманные идеи, утверждение мира в себе, семье, в стране, на всей планете, сердечность и так далее, автор не дает ни теоретических представлений, ни практических рекомендаций относительно реальных путей разрешения современных проблем, противоречий, зла в различных сферах общественной жизни. Более того, усвоение некоторых идей, которые провозглашает автор, способны сделать каждого человека просто безоружным перед проблемами современной жизни, и в таком случае, по существу, программа утрачивает свои заявленные гуманные принципы. Спрашивается, о каких законах мироздания говорит автор? По программе судить об этом невозможно. Можно только догадаться, что это законы кармы. В результате всего этого программа приобретает не только лукавый характер, но и отличается чрезвычайно абстрактным характером. Странно, что дети на абстракцию, которая обычно ими не переносится, так восторженно откликаются. Автор. Эта абстрактность, в частности, проявляется в том, что она совершенно не привязана к нашей культуре, к отечественным ценностям, к особенностям нашего менталитета и психологии. Она создана для всех времен и народов, и этот факт существенно подрывает ее научную достоверность и педагогическую целесообразность. Конец цитаты. Что можно на это